Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». А ну пошла! 1854 год. Мне 13 лет. Лето. Жара. Я сижу на пригорке. Передо мной шоссе. Москва, Троица-Сергий. Я не отрываю глаз от дороги. Я считаю все, что по ней движется. Босых богомольцев, купцов на подводах, коров, собак. Все они тонут в пыли, сливаются в бесконечную серую реку. В моей тетрадке растут столбики корявых цифр. Зачем я это делаю? Отец заставляет. Он думает строить железную дорогу, хочет оценить прибыль. Для этого надо знать поток людей и грузов. Вот я и считаю с утра до вечера, каждый день. И вдруг мой счет остановился. С дороги на меня смотрит какой-то странный человек. Огромная шляпа, длинные волосы, борода, посох. Как на картинке из моих любимых сказок. Откуда он тут взялся? И несет какой-то ящик со складными ножками. Это же художник! Он улыбается мне, машет рукой. Вот бы пойти вместе с ним. Тут все-таки сбиться. Крутится гончарный круг. Бросаю на него кусок влажной глины. Она бьется под ладонями, пытается выскользнуть, сбежать с круга. А это целое искусство. Удерживать живую силу вещества, придавать ей форму. Нет, я не гончар, я предприниматель. Просто очень люблю работать с глиной. Кстати, мой отец все-таки построил тогда железную дорогу, и я пошел, так сказать, по его рейсам. И стал одним из самых богатых людей в России. Дело движется, капитал работает. Деньги сами по себе, господа, ничто, сон, а дороги – явь. И для дорог нужны люди. Их талант, энергия, сила. Если освободить ее, она непременно привлечет к себе капиталы. Мечты, говорите? Да, у нас кругом только и слышно, нельзя и не приказано. Денег в стране полно, что толку? Все сидят на своих сундуках и трясутся. Ха, ну-ну. Я очень многих раздражаю. Почитайте газеты, какие реки грязи на меня льются. За то, что выбиваюсь из общей колеи. Не убиваю себя и других ради лишних нулей на банковском счету. Я занимаюсь тем, чем хочу. Керамикой, театром, живописью. Но главное, открываю талантливых людей. Я трачу много денег на искусство, но, поверьте, не из тупого самолюбия. Стыдно ведь, господа. Столько художников умирает в нищете, а мы спокойно смотрим на это и жуем, жуем. Нам их не жалко, в глубине души мы считаем их неудачниками. То ли дело мы, люди поступка, реальных денег, чушь собачья. Они ведут разговор с вечностью, а мы так улавливаем обрывки слов. Сава Мамонтов. Выдающийся русский предприниматель. Меценат. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.